Жорж Семенон. Кабачок ньюфаундлендцев. Глава 9. Двое мужчин на палубе. Со стороны скал раздался дребезжащий звук. Часы бенедиктинского аббатства пробили час ночи. Заложив руки за спину, Мегре шел к гостинице «Взморье». Но по мере того, как он продвигался вперед, шаги его становились все медленнее, и в конце концов посреди набережной он остановился совсем. Впереди была гостиница, его комната, постель, мирная успокаивающая обстановка. Позади он обернулся, увидел трубу траулера, которая слегка дымилась, потому что пары уже развели. Фекан спал. Посреди бухты плавало отражение луны. Поднялся ветерок. Он дул с океана и обдавал холодом. Тогда Мегре повернулся кругом, повернулся тяжело, с сожалением. Снова перешагнул через канаты, зачаленные за кнехты, опять остановился на краю набережной, устремив взгляд на океан. Глаза его совсем сощурились, рот принял угрожающее выражение, руки, засунутые в карманы, сжались в кулаки. Это был одинокий, недовольный, замкнутый Мегре, который упрямо добивался своего, не беспокоясь о том, что он может показаться смешным. Был отлив. Палуба траулера опустилась на 4-5 метров ниже уровня суши. Но с набережной на капитанский мостик была перекинута доска, тонкая узкая доска. Шум моря становился все сильнее. Должно быть, начинался прилив. Мутная вода постепенно заливала гальку пляжа. Мегре ступил на доску, которая прогнулась дугой, когда он дошел до середины. Но он пошел дальше. Опустился на скамью вахтенного, лицом к штурвалу. На компасе висели толстые морские перчатки капитана Фаллю. Мегре был похож на собаку, которая злобно и упрямо делает стойку перед норой, где она кого-то почуяла. Письмо Жорисана, его дружеское отношение к Лекленшу, хлопоты Мари Леонек уже не играли для Мегре никакой роли. Теперь это было его личное дело. В своем воображении комиссар воссоздал капитана Фаллю. Познакомился с радистом, Аделлю, главным механиком. Постарался прочувствовать жизнь всего траулера. Но этого оказалось недостаточно. Что-то от него ускользало, и ему казалось, что он понял все, кроме самой сути драмы. Океан спал. На борту улеглись моряки. Комиссар сидел на скамье, сгорбившись, слегка расставив колени, опершись на них локтями. И взгляд его то и дело останавливался на какой-нибудь детали. Например, перчатках, огромных, бесформенных. Фаллю, должно быть, надевал их только на вахте и здесь же оставлял. Повернувшись назад, можно было видеть кормовую надстройку. Впереди выделялись вся палуба, полубак и совсем близко радиорубка. Плескалась вода. Давление пара незаметно повышалось, и теперь, когда в топке горел огонь, когда котлы были наполнены водой, корабль казался более живым, чем в предыдущие дни. Кто это спит там, возле кучи угля? Не малыш ли Луи? Направо маяк, на конце мола зеленый свет, на конце другого красный, и море. Большая черная яма, издающая острый запах. Мегре рассматривал все это медленно, пристально, пытаясь оживить то, что его окружало, почувствовать все это. И понемногу им овладевало какое-то лихорадочное состояние. Тогда была такая же ночь, как эта, но холоднее, потому что весна только еще начиналась. Траулер стоял на том же месте. Над трубой поднималась струйка дыма. Несколько спящих людей. Пьер Лекленш обедал в Кемпере у невесты. Семейная атмосфера. Мари, наверное, проводила его до дверей, чтобы поцеловать без свидетелей. Всю ночь он провел в третьем классе поезда. Он вернется через 3 месяца. Снова увидит ее. Потом еще один рейс. И зимой, под Рождеством, перед Рождеством, свадьба. Он не спал. Сундучок его лежал в багажной сетке. В нем была провизия, приготовленная матерью. В тот же час капитан Фаллю выходил из домика на улице Этрета, где спала госпожа Бернар. Капитан Фаллю, конечно, очень нервничал и волновался, заранее терзаемый угрызениями совести. Разве между ним и его квартирной хозяйкой не было молчаливого уговора, что он когда-нибудь женится на ней? А между тем он всю зиму, иногда даже по нескольку раз в неделю, ездил в Гавр, чтобы встретиться там с женщиной. С женщиной, с которой он не смел показаться в Фекане. Молодой, хорошенькой, соблазнительной до того, что это даже внушало ему тревогу. Капитан был человек благоразумный, педантичный, безупречно честный. Так что судовладельцы ставили Фалю всем в пример, а его судовые документы представляли собой образцы тщательности и порядка. И все-таки он шел один по сонным улицам к вокзалу, куда должна была приехать Адель. Быть может, он еще колебался? Ведь он вернется только через 3 месяца. Найдет ли он ее по возвращении? Разве сможет она, такая живая, такая жадная до жизни, сохранить ему верность? Это была женщина, совсем не похожая на госпожу Бернар. Она не проводила все свое время за уборкой в доме, чистя медные ручки дверей, натирая паркет. Это была женщина, запечатлевшая в его память такие картины, от которых он краснел. Она смеялась пронзительным, чувственным смехом. Ее забавляло, что она будет плавать по морю, будет спрятана на корабле, будет переживать приключения. Но разве не должен он был предупредить ее, что это приключение совсем не обещает быть забавным, что напротив 3-месячное путешествие в запертой каюте может оказаться смертельным? Он собирался сказать ей это, но не решался. Когда она была рядом, когда она смеялась, он не мог произнести ничего осмысленного. «Значит, сегодня ночью ты тайком отведешь меня на корабль?» Они шли по улицам, в разных кафе и в кабачке ньюфаундлендцев. Рыбаки кутили, пропивая аванс, который они получили только сегодня днем. А капитан Фалю, маленький, чистенький, все больше бледнеет. По мере того, как они приближаются к порту, к его судну, он уже видит трубу, горло его сжимается. Еще есть время отдуматься, но на его руке повисла Адель. Она прижимается к нему, и он ощущает ее теплую, трепещущую. Повернувшись к набережной, где не было ни души, Мегре представлял себе их обоих. «Это и есть твое судно? Ну и воняет же здесь! И надо пройти по этой доске!» Они ступили на трап. Капитан Фаллю в тревоге просит Адель помолчать. «С помощью этого колеса управляют судном?» «Тсс! Тсс!» Они спустились по железному трапу. Она уже была на палубе. Вошли в каюту капитана. Дверь за ним закрылась. «Да, это было так», — проворчал Мегре. «Вот они оба здесь, в каюте. Это их первая ночь на борту». Он хотел бы отдернуть занавес мрака, увидеть бледное небо зари, силуэты матросов, которые, качаясь, огрушая от выпитого спирта, пробираются на корабль. Главный механик прибыл из Ипора с первым утренним поездом. Помощник приехал из Парижа, Лекленш из Кемпера. Матросы суетились на палубе, спорили из-за коек на полубаке, смеялись, переодевались и появлялись вновь уже в жестких клеенчатых робах. Среди них был парнишка Юнга Жан-Мари, которого отец привел сюда за руку. Матросы толкали его, смеялись над его сапогами не по ноге, над тем, что глаза его то и дело наполнялись слезами. Капитан все еще не выходил из своей каюты. Наконец дверь отворилась, и он тщательно закрыл ее за собой. Он словно весь высох, побледнел, черты его заострились. «Это вы, радист?» «Хорошо, я сейчас дам вам инструкции, а пока осмотрите радиорубку». Часы шли, судовладелец стоял на пристани. Жены и матери все еще приносили пакеты для тех, кто отправлялся в плавание. Фалют дрожал, думая о своей каюте, дверь которой ни в коем случае нельзя было открывать, потому что Адель, полураздетая, с приоткрытым ртом, спала, лежа поперек кровати. На рассвете всем было немного тошно, не только Фалю, но и тем, кто обошел все кабачки города, и тем, кто приехал по железной дороге. Один за другим они заходили в кабачок ньюфаундлендцев, глотали кофе с коньяком. «До свиданица, если, конечно, вернемся». Завыла сирена, потом еще два раза. Женщины и дети, в последний раз обнявшись с уходящими в море, бросились к молу. Судовладелец пожал руку Фалю. Траулер отвалил. Он уже скользил по воде, удаляясь от берега. Тут Жан-Мари Юнга, задыхаясь от страха, затопал ногами, хотел прыгнуть на землю. Фалю стоял на том самом месте, где сейчас находится Мегре. «Средний вперед! 150 оборотов! Полный вперед!» «Как-то модель все еще спит. Наверное, испугается, когда начнется качка». Фалю не двигался с места, на котором он простоял столько лет. Перед ним расстилалось море. Все его нервы были натянуты. Теперь он понимал, какую сделал глупость. На берегу это не казалось ему таким серьезным. И вдруг раздались крики. Группа людей, стоявших на молу, подалась вперед. Один из матросов, влезший на грузовую стрелу, чтобы послать прощальный привет семье, упал на палубу. «Стоп! Задний ход! Стоп!» В каюте полная тишина. «Может быть, еще не упущено время высадить эту женщину?» Траулер остановился между молами. К нему приближались шлюпки. Между ними пробирался рыбачий баркас. Но матрос был ранен. Пришлось оставить его на берегу. Его спустили в рыбачью плоскодонку. Женщины, стоявшие на молу, пришли в ужас. Они были суеверны. Да, тут еще Юнга чуть не бросился в воду. До того боялся уходить в море. «Вперед! Средний! Полный!» Что до Леклэнша, то он осваивал свои владения, пробовал аппаратуру, надев на голову шлем, и в таком наряде писал: «Моя дорогая невеста, в 8 часов утра мы отходим. Город уже скрылся из виду, и...» Мегре раскурил новую трубку и поднялся, чтобы лучше видеть все вокруг. Он владел всеми этими людьми, он словно заставлял их действовать на судне, окидывая его взглядом. Первый завтрак в узкой офицерской кают-компании. Фалю, помощник, главный механик и радист. И капитан объявляет, что будет есть один у себя в каюте. Такого еще никогда не бывало. Нелепая идея. Все напрасно стараются угадать причину его решения. И Мегре, опершись лбом на руку, ворчит. Носить пищу капитану в каюту поручено Юнге. Капитан едва притворяет дверь или прячет Адель под кроватью, которую нарочно поднял выше обычного. Они вдвоем едят одну порцию. В первый раз женщина смеется, и Фалю, разумеется, отдает ей почти всю свою долю. Он слишком серьезен, она насмехается над ним, ласкает его, он уступает, улыбается. Но разве на полубаке матросы уже не толкуют о дурном глазе? Разве они не судачат о том, почему капитан ест один? К тому же никто никогда раньше не видел, чтобы капитан все время носил в кармане ключ от своей каюты. Теперь вращаются оба винта. Траулер завибрировал. Так он и будет вибрировать все 3 месяца. Внизу малыш Луи и другие матросы бросают уголь в пылающую топку по 8-10 часов в сутки или в полудреме следят за давлением масла. 3 дня. Это общее мнение. Понадобилось 3 дня, чтобы создать тревожную атмосферу, и с этого дня у матросов зародилось сомнение, не сошел ли Фалю с ума. Почему? Из ревности? Но Адель заявила, что увидела Лекленша только на 4-й день. До тех пор он слишком занят своей аппаратурой. Он ловит сообщения для собственного удовольствия, пытается что-то передать, и с наушниками на голове исписывает страницу за страницей, как будто почта сразу же доставит их его невесте. 3 дня. Всего все они едва успели познакомиться друг с другом. Быть может, главный механик, прильнув лицом к стеклу иллюминатора, заметил молодую женщину. Но не обмолвился об этом ни словом. Атмосфера на борту создается лишь постепенно, по мере того, как люди сближаются, переживая общие приключения. Но пока еще они даже не начали ловить рыбу. Надо ждать, пока они встретят большой косяк там, у Ньюфаундленда, по другую сторону Атлантики. А это будет не раньше, чем через 10 дней. Мегре стоял на капитанском мостике, и если бы кто-нибудь из матросов проснулся, он заинтересовался бы тем, что делает здесь этот огромный одинокий человек, и почему он медленно оглядывается вокруг. Он старался понять. Все действующие лица были на своих местах, со свойственным им образом мыслей, заняты своими заботами. Но с этого момента уже невозможно было ничего угадать. Здесь был большой пробел. Комиссар мог вспомнить только то, что ему сообщили участники рейса. Приблизительно на 3-й день капитан Фалю и радист стали враждебно смотреть друг на друга. У каждого в кармане лежал револьвер. Казалось, они боятся друг друга. Однако Лекленш не стал еще тогда любовником Адели. С тех пор капитан словно обезумел. Они уже вышли в Атлантике за зону, где ходят пакетботы. Если им встречались суда, то это уже были английские или немецкие траулеры, направлявшиеся на место лова. Может быть, Адель теряла терпение, жаловалась на затворническую жизнь, как безумный. Все свидетельства сходились на этом. Вряд ли одна лишь Адель могла вызвать такое потрясение уравновешенного человека, для которого порядок всю жизнь был религией. Он разрешил ей 2-3 прогулки на палубе ночью со множеством предосторожностей. Тогда почему же он стал вести себя как безумный? Свидетельства следуют одно за другим. Он приказал поставить сеть в таком месте, где, сколько помнят матросы, никто никогда еще не поймал ни одной трески. И он не был ни нервным, ни вспыльчивым, ни желчным. Это был обыкновенный обыватель, который одно время мечтал соединить свою жизнь с жизнью своей квартирной хозяйки госпожи Бернар и закончить дни в доме, полном вышивок, на улице Этрета. Один за другим происходят несчастные случаи. Когда, наконец, они встретили косяк и начали ловить рыбу, ее засолили так плохо, что она неизбежно должна была испортиться в пути. Фалю не новичок, но он вот-вот должен уйти на пенсию. До сих пор никто еще не мог его ни в чем упрекнуть. Ест он по-прежнему один у себя в каюте. «Он дулся на меня», — расскажет потом Адель. «Целые дни, даже недели не говорил со мной. Потом вдруг на него находила». Порыв чувственности. Адель здесь у него, делит с ним постель. И все же он неделями держится, не поддается ей, пока соблазн не становится слишком сильным. Поступил бы он так же, если бы его мучила только ревность. Главный механик вертится вокруг притягивающей его каюты, но у него не хватает смелости взломать замок. И, наконец, эпилог. Океан возвращается во Францию, полный плохо засоленной трески. Должно быть, по дороге капитан составил завещание, где он просит никого не винить в его смерти. Значит, он хочет умереть, хочет покончить с собой. Но ведь никто из экипажа, кроме него самого, не может определить координаты судна, а он чересчур проникнут морским духом, чтобы не привести сначала свой траулер в гавань. Убить себя, потому что он нарушил правила и привел с собой на корабль женщину, потому что недостаточно посоленную рыбу продадут на несколько франков ниже установленной цены, потому что матросы, удивленные его странным поведением, решили, что он сошел с ума. И это самый холодный, самый расчетливый капитан Фекане, тот, чей бортовой журнал ставит всем пример, тот, кто уже так давно живет в спокойном доме госпожи Бернар. Пароход причаливает, все матросы прыгают на берег, бросаются в кабачок ньюфаундлендцев, где можно, наконец, выпить спиртного, и на всех словно лежит печать тайны. О некоторых вещах все умалчивают, все встревожены. Не потому ли, что их капитан вел себя так необъяснимо? Фалю сходит на берег, его не сопровождает никто. Нужно подождать, пока набережная опустеет, чтобы высадить Адель. Он делает несколько шагов, на набережной спрятались двое. Радист и Гастон Бюзье, любовник Адели. А кто-то третий бросается на капитана, душит его и толкает в воду. И это произошло как раз на том месте, где океан покачивается сейчас, на черной воде. Тело зацепилось за якорную цепь. Мегре хмуро курил. С первого же допроса Лекленш лжет. Говорит, что Фалю убил человека человек в желтых ботинках. А человек в желтых ботинках – это Бюзье. На очной ставке Лекленш идет на попятную. Зачем это ложь, если не для того, чтобы спасти третьего человека, иначе говоря, убийцу? И почему Лекленш не открывает его имени? Напротив, позволяет себя арестовать вместо убийцы. Он едва защищается, когда его наверняка могут осудить. Он мрачен, словно его мучат угрызения совести. Не смеет смотреть в глаза ни своей невесте, ни Мегре. Маленькая подробность. Прежде чем вернуться на траулер, он пошел в кабачок ньюфаундленцев, поднялся к себе в комнату, сжег свои бумаги. Из тюрьмы он вышел печальный, хотя Мари Леонек рядом и старается вдохнуть в него оптимизм, и он находит способ достать револьвер. Ему страшно. Он колеблется. Долго сидит с закрытыми глазами, держа палец на спуске. И стреляет. По мере того, как проходила ночь, воздух становился свежее. Ветер все больше насыщался запахами водорослей и йода. Траулер поднялся на несколько метров. Палуба уже была на одном уровне с набережной. И дыхание прилива заставляло океан отходить в сторону, отчего капитанский мостик поскрипывал. Мегре забыл про усталость. Самые тяжелые часы прошли, приближалось утро. Он подвел итог. Капитан Фалю, тело которого отцепили от якорной цепи. Адель и Гастон Бюзье, которые ссорились, потому что не выносили друг друга, но ни у того, ни у другого не было иной опоры в жизни. Лекленш, которого унесли из операционной, на носилках смертельно бледным. Мари Леонек и эти матросы в кабачке ньюфаундлендцев, которые даже в состоянии опьянения словно хранили воспоминания о смертельной тоске. «На третий день», – отчеканил Мегре, – «вот где надо искать. Искать что-то более страшное, чем ревность». И притом такое, что прямо вытекает из присутствия Адели на корабле. Усилие было болезненным. Он напрягал все свои способности. На полубаке зажегся свет, матросы собирались вставать. На третий день. Тут горло у него сжалось, он посмотрел на кормовую надстройку, потом на набережную, где недавно видел человека, который, наклонившись, показывал кому-то кулак. Быть может, Мегре просто замерз. Во всяком случае, его вдруг бросило в дрожь. На третий день Юнга Жан-Мари, тот, который топал ногами, не хотел уходить в море. Его смыло волной ночью. Мегре окинул взглядом палубу. Казалось, он искал место, где произошла катастрофа. Это видели только двое – капитан Фалю и радист Пьер Лекленш. На следующий день или еще днем позже Лекленш пришел к Адели. В мыслях Мегре произошел резкий перелом. Он не стал задерживаться больше ни секунды. На полубаке кто-то зашевелился. Никем не замеченный, комиссар прошел по сходне, соединяющей корабль с берегом. И, засунув руки в карманы, замерзший, мрачный, вернулся в гостиницу Взморье. День еще не наступил, но ночь уже кончилась, потому что гребни волн на море стали ярко-белыми. Чайки светлыми пятнами выделялись на небе. На вокзале свистел паровоз. Старуха с корзиной за плечами и крючком в руках направляется к скалам на ловлю крабов. Глава 10. События третьего дня. Когда Мегре около 8 утра вышел из своего номера, в голове у него была пустота, его тошнило, словно он слишком много выпил. «Дело идет не так хорошо, как ты хотел бы», – поинтересовалась его жена. Он пожал плечами. «Пока ничего не ясно». На террасе гостиницы, выходившей на море, он увидел Мари Леонг. Девушка была не одна, за ее столиком сидел какой-то мужчина. Она стремительно встала и с запинками проговорила, обращаясь к комиссару. «Позвольте представить вам моего отца. Он только что приехал». Дул свежий ветер, небо заволокло облаками. Чайки летали над самой водой. «Поверьте, я очень польщен, господин комиссар. Очень польщен и очень счастлив». Мегре апатично посмотрел на него. Это был коротконогий человек, который казался бы не смешнее других, если бы не его огромный нос. Вдвое или втрое больше нормального, к тому же пористый, как земляника. И когда он говорил, виден был только этот нос, все смотрели только на него. И что бы ни было сказано, любая патетика звучала чрезвычайно смешно. «Закусите вместе с нами». «Спасибо, я только что позавтракал». «Ну тогда рюмочку спиртного, чтобы согреться». «Пожалуйста, не беспокойтесь». «Разве вежливо заставить людей пить, даже если они не хотят?» Мегре рассматривал собеседника, рассматривал и его дочь, которая, если не считать носа, была похожа на отца. Глядя на нее, можно было хорошо представить себе, какой она станет лет через 10, когда исчезнет прелесть молодости. «Я хочу идти прямо к цели, господин комиссар. Это мое правило. Для этого я провел всю ночь в дороге. Когда Жерисон пришел ко мне и сказал, что он будет сопровождать мою дочь, я дал согласие. Следовательно, меня нельзя упрекнуть в узости взглядов». Мегре торопился в другое место, а тут еще этот напыщенный мещанин, который упивается своими разглагольствованиями. «Однако отцовский долг велит мне выяснить, в чем тут дело, правда? Вот почему я прошу вас по чести и совести сказать мне, думаете ли вы, что молодой человек невиновен?» Мари Леонек смотрела в сторону. Она, должно быть, неясно сознавала, что от вмешательства ее отца не будет никакого толку. Когда она одна примчалась на помощь к жениху, это внушало к ней известное уважение. Во всяком случае, глядя на нее, можно было растрогаться. Вмешательство же отца меняло дело. Тут сразу запахло спорами, предшествовавшими ее отъезду, сплетнями соседей. «Вы спрашиваете меня, убил ли он капитана Фалю?» «Да, вы должны понимать, как важно, чтобы...» Мегре совершенно отсутствующим видом смотрел в пространство. Ну так вот, он видел, что руки у девушки дрожат. Он не убивал его. Вы извините, у меня срочное дело. Я, конечно, буду иметь удовольствие скоро увидеть вас». Это было бегство. Комиссар даже опрокинул стул на террасе. Он догадывался, что его собеседники оторопели, но не обернулся, чтобы удостовериться в этом. Выйдя на набережную, он пошел по тротуару в противоположную от океана сторону, но все же заметил, что к траулеру стягиваются матросы. Не снимая с плеча сумок, они осматривались и знакомились с судном. С тележки сгружали мешки с картофелем. Комиссар заметил судовладельца в неизменных лакированных сапогах с карандашом за ухом. Из открытой двери кабачка ньюфаундлендцев доносился сильный шум. Мегре неясно разглядел малыша Луи, который разглагольствовал перед новенькими. Комиссар не остановился, он даже ускорил шаг, заметив, что хозяин поманил его. 5 минут спустя он уже звонил в двери больницы. Дежурный врач оказался совсем молодым. Под его халатом виднелся костюм, шитый по последней моде, изысканный галстук. «Радист? Сегодня утром я как раз измерял ему температуру и пульс. Он чувствует себя как нельзя лучше». «Он в полном сознании?» «По-моему, да. Ничего мне не сказал, но все время следил за мной взглядом». «С ним можно говорить о серьезных вещах?» Врач неопределенно и равнодушно повел рукой. «Почему бы и нет? Поскольку операция была удачной, температура у него нормальная. Хотите пройти к нему?» Пьер Лекленш лежал один в маленькой, оклеенной моющимся обоями палате, где царила влажная жара. Он смотрел, как Мегре приближался к нему, и светлые глаза его были спокойны. «Видите? Все сделано как нельзя лучше. Через неделю он встанет на ноги. Правда, может быть, будет хромать, потому что сухожилие в бедре оказалось порванным, и ему придется быть осторожным. Оставить вас наедине?» «Поразительно. Накануне сюда привезли бездыханное тело, окровавленное, грязное, и можно было поклясться, что в нем не оставалось даже искры жизни. А теперь Мегре видел белоснежную постель, лицо, правда, немного осунувшееся, немного бледное, но такое спокойное, какого он никогда не видел у Лекленша. Может быть, поэтому Мегре колебался. Он ходил взад и вперед по палате, остановился у двойной рамы окна, откуда был виден порт и траулер, где засуетились люди в красных свитерах. «У вас хватит сил поговорить со мной?» — внезапно проворчал Мегре, повернувшись к кровати. Лекленш слегка кивнул. «Вы знаете, что официально я не имею отношения к делу. Мой друг Жерисан попросил доказать вашу невиновность. Я это сделал. Вы не убивали капитана Фаллю». Комиссар глубоко вздохнул. Потом, чтобы поскорее совсем покончить, прямо перешел к своей теме. «Скажите мне правду о событиях 3-го дня рейса, то есть о гибели Жана Мари». Мегре избегал смотреть в лицо раненым. Он набивал трубку, чтобы чем-нибудь заняться, и так как молчание длилось слишком долго, он негромко начал. Это было вечером. На палубе стояли только вы и капитан Фаллю. Вы были вместе с ним? Нет. Капитан прогуливался возле кормовой надстройки? Да. Я только что вышел из своей каюты. Он меня не видел. Я наблюдал за ним, так как чувствовал что-то ненормальное в его поведении. Вы тогда еще не знали, что на борту есть женщина? Нет. Я думал... Он потому так тщательно закрывает свою дверь, что держит у себя контрабандные товары. Голос у Лекленша был усталый, но он стал громче, когда радист произнес: «Это самая ужасная вещь, какую мне приходилось видеть, господин комиссар. Кто его выдал? Скажите мне». И он закрыл глаза, как закрыл их, когда собирался пустить себе пулю в живот, выстрелив из кармана. Никто. Капитан, должно быть, прогуливался в нервном состоянии, не проходившем у него со времени отплытия, но Кто-то ведь оставался у штурвала. Рулевой. Он не мог видеть нас, было темно. И тут явился Юнга. Лекленш прервал его и приподнялся, ухватившись руками за шнур, подвешенный к потолку, чтобы ему легче было двигаться. «Где Мари?» «В гостинице. Приехал ее отец, чтобы увезти ее». «Да, это хорошо. Надо, чтобы он ее увез. И главное, пусть она не приходит сюда». Он разгорячился. Голос его стал глуше, говорил он отрывисто. Чувствовалось, что у него поднимается температура. Глаза его заблестели. «Не знаю, с кем вы уже говорили, но теперь я должен сказать все». Он волновался и так сильно, что можно было принять его слова за бред. «Это неслыханно. Вы не знали мальчишку, худой, как щепка, и при этом одет в куртку, скроенную из старой штормовки отца. В первый день он боялся, плакал. Потом, как бы это сказать, стал мстить, делал всякие глупости. Это понятно в его возрасте, правда? Вы знаете, что значит «дрянной мальчишка»? Таким он и был. Два раза я заставал его, когда он читал письма, которые я писал своей невесте. И он нахально заявлял мне: «Это твоей шлюхе?» В тот вечер, я думаю, что капитан расхаживал взад и вперед, потому что слишком нервничал и не мог заснуть. Море довольно сильно волновалось. Время от времени волны перекатывались через борт и обливали железо палубы. Но все-таки это был не шторм. Я находился от них метрах в десяти. Расслышал только несколько слов, но видел их фигуры. Мальчишка наскакивал на него, как петух, смеялся. А капитан втянул шею в воротник куртки, засунул руки в карманы. Жан-Мари говорил со мной о моей шлюхе. Наверное, он также шутил и с Фалю. Голос у него был пронзительный. Я помню, что расслышал такие слова: «А если я скажу всем, что...» Я эту фразу понял только потом. Он разузнал, что капитан прячет у себя в каюте женщину. И был очень этим горд. Он хорохорился. Он был злой, сам того не сознавая. И тогда случилось вот что. Капитан размахнулся, чтобы дать ему пощечину. Мальчишка очень вертко увернулся от удара. Крикнул что-то, наверное, снова пригрозил рассказать. А рука Фалю ударилась о ванты. Он, наверное, сильно ушибся. Гнев душил его. Басня о льве и комаре. Он забыл всякое чувство собственного достоинства. Погнался за мальчишкой. А тот вначале убегал, смеялся. А потом пришел в панику. Кто бы случайно не появился на палубе, всякий мог услышать, разом узнать все. Фалю обезумел от страха. Я видел, как он схватил Жана-Мари за плечи, но вместо того, чтобы держать его, толкнул вперед. Вот и все. Бывают такие роковые случайности. Голова его ударилась о кабестан. Я услышал пугающий звук. Глухой удар. Череп. Лекленш провел руками по лицу. Он был смертельно бледен, по лбу его струился пот. В эту минуту волна хлынула на палубу, так что капитан склонился над совершенно мокрым телом. В тот же миг он увидел меня. Я, конечно, забыл спрятаться. Я сделал несколько шагов вперед, успел еще увидеть, как тело мальчишки скорчилось. Потом застыло, движение которого я никогда не забуду. Убит. И как глупо. А мы смотрели, не понимая, не в силах принять то ужасное, что свершилось. Никто ничего не видел и не слышал. Фалю не смел дотронуться до мальчишки. Я ощупал ему грудь, руки, треснувшую голову. Крови не было. Раны тоже. У него просто раскололся череп. Мы оставались там, быть может, минут 15. не зная, что делать, понурые, с оледеневшими лицами, и брызги порой хлестали нас по лицу. Капитан стал другим человеком. Казалось, он надломился. Наконец он заговорил ровным, бесстрастным голосом. «Экипаж не должен узнать правду, иначе дисциплине конец». И он в моем присутствии поднял мальчишку. Надо было сделать только одно движение. Послушайте, я помню, как он большим пальцем начертил ему крест на лбу. Тело, унесенное морем, два раза ударилось о судно. Мы оба все еще стояли в темноте. Не смели смотреть друг на друга, не смели говорить. Мегре раскурил трубку и крепко сжал черенок зубами. Вошла медсестра, оба они посмотрели на нее таким отсутствующими глазами, что она смутилась и пролепетала. Нужно смерить температуру. Сейчас. И когда дверь за сестрой закрылась, комиссар спросил. Тогда-то он и заговорил с вами о своей любовнице. С того момента он никогда уже не был прежним. В сущности, он, вероятно, не сошел с ума, но что-то с ним было не то. Сначала он тронул меня за плечо и прошептал. «Все из-за женщины, молодой человек». Меня лихорадило. Мне было холодно. Я не мог удержаться и не смотреть на море. В ту сторону, куда унесло тело. Вам говорили, как выглядел капитан. Маленький, сухой, с энергичным лицом. И говорил он короткими рубленными фразами. Вот 55 лет. Скоро на пенсию. Солидная репутация. Кое-какие сбережения. Кончено. Все погибло. Из-за мальчишки, который... Вернее... Из-за девки. И так вот ночью глухим яростным голосом он обрывками рассказал мне все. Женщина из Гавра. Женщина, которой, должно быть, немного стоила. Но он уже не мог без нее обойтись. Взял ее с собой, и в ту же минуту у него появилось ощущение, что ее присутствие станет причиной трагедии. Она была здесь. Она спала. Радист не находил себе места от волнения. Не помню, что он мне еще рассказывал. У него была потребность говорить о ней. Капитан не имеет права устраивать скандал, из-за которого может потерять авторитет. Мне сейчас слышатся эти слова. Я впервые был в плавании, теперь мое море казалось мне чудовищем, которое поглотит всех нас. Фаллю приводил мне примеры. В таком-то году один капитан взял с собой любовницу. Из-за этого на борту начались такие драки, что трое матросов не вернулись из рейса. Дул ветер. Волны одна за другой обдавали нас брызгами. Иногда волна лизала на ноги, скользившие по жирному металлу палубы. Капитан не сошел с ума. Нет. Но это был уже не прежний Фаллю. «Только бы закончить рейс», — твердил он, — «а там увидим». Я не понимал, что он имел в виду. Вот такой фанатически преданный долгу. Он казался мне одновременно и достойным уважения, и странным. «Не надо, чтобы знали матросы. Капитан всегда должен быть прав. Нервы мои были болезненно напряжены. Я не мог ни о чем думать. Мысли путались у меня в голове, и в конце концов это превратилось в какой-то кошмар, который я переживал наяву. Я без конца писал письма невесте, но я был разлучен с ней на 3 месяца. Мне незнакомы были такие волнения. И когда он говорил мне «ее тело», я краснел, сам не зная почему. Больше никто на борту, кроме вас двоих, не знал правды о гибели Жана Мари, медленно спросил Мегре. Никто. И по традиции капитан прочел заупокойную молитву на рассвете. Погода была туманная. Траулер скользил в ледяной мгле. Матросы ничего не сказали. Бросали косые взгляды, шептались. Но Фалю был решительнее, чем когда-либо, говорил очень резко. Он не допускал никаких реплик. Сердился, если кто-нибудь, как ему казалось, не так на него посмотрел. Испытующе глядел на матросов, словно стремился угадать, не зародилось ли у них подозрение. «А вы?» Лекленш не ответил. Он протянул руку, взял стакан воды, стоявший на ночном столике, и жадно выпил его. «Вы кружили вокруг капитанской каюты, хотели увидеть ту женщину, которая до такой степени выбила Фалю из колеи. Это было на следующую ночь?» «Да». «Я на мгновение встретился с ней. Потом заметил, что ключ от радиорубки подходит к его каюте. Капитан был на вахте. Я вошел к нему в каюту. Вы стали ее любовником». Лицо радиста помрачнело. «Клянусь, вам этого не понять. Вокруг царила такая атмосфера, которая не имеет ничего общего с повседневной реальностью. Этот мальчишка и церемония накануне. И все-таки, когда я думал о ней, передо мной возникал все тот же образ женщины, не похожей на других, женщины, которая сумела настолько изменить мужчину, сделать его не похожим на самого себя. Она лежала полуобнаженная». Лекленш густо покраснел и отвернулся. «Долго вы оставались в каюте?» «Может быть, часа два. Уже не помню. Когда я вышел, в ушах у меня шумело. Капитан стоял за дверью. Он ничего мне не сказал, просто смотрел, как я вышел. Я чуть не бросился перед ним на колени, чуть не закричал, что это не моя вина, чуть не попросил у него прощения. Но у него было ледяное выражение лица. Я ушел. Вернулся в радиорубку. Я боялся. С этой минуты я всегда носил в кармане заряженный револьвер, потому что был уверен, Фалю собирается убить меня. Но он больше никогда не сказал мне ни слова, кроме служебных распоряжений. Да и то большей частью пересылал их мне в письменной форме. Я хотел бы получше объяснить вам все, что я... Но я не способен на это. Каждый день становилось все труднее и хуже. У меня было такое впечатление, что о происшедшем все знают. Главный механик тоже бродил вокруг каюты капитана, а тот сидел там, взаперти целыми часами. Матросы смотрели на нас вопросительно, тревожно. Они угадывали, что-то стряслось. 100 раз я слышал, как они говорят о дурном глазе. И у меня было только одно желание. «Естественно», – проворчал Мегре. Наступило молчание. Лекленш смотрел на комиссара глазами полными упрека. 10 дней подряд погода была плохая. Я болел, но думал только о ней, она. Не могу вам сказать, как мне было больно. Да, вожделение, от которого мутит. От которого плачешь и бесишься. Она называла меня своим большим мальчишкой, совсем особенным, немного хриплым голосом. И я перестал писать Мари. Я предавался мечтам убежать с этой женщиной, как только мы прибудем в Фекан. А капитан, он становился все холоднее, все резче. Может быть, все-таки в его поведении была доля безумия, не знаю. Однажды он отдал приказ начать лов, а все старые матросы утверждали, что в этих широтах никогда не видели рыбы. Он не допускал возражений. Боялся меня. Может быть, знал, что я вооружен. У него тоже было оружие. Когда мы встречались, он подносил руку к карману. Я 100 раз пробовал снова увидеть Адель. Но он всегда был в каюте. Глаза у него провалились, лицо осунулось, и этот запах трески. Люди, солившие в трюме неприятности, одна за другой. Главный механик тоже держался на чеку. Словом, никто не говорил естественно, свободно. Все мы трое походили на помешанных. Бывали ночи, когда я согласился бы убить человека, лишь бы добраться до нее. Понимаете? Ночи, когда я грыз зубами платок и повторял, подделываясь под ее голос: «Мой большой мальчишка, дурачок». И все это тянулось без конца. Дни сменяли ночи, наставали новые. А вокруг только серая вода, холодный туман, чешуя и потроха трески. Отвратительный вкус рассола в горле. Я думаю, если бы я мог побыть с ней еще один раз, я выздоровел бы. Но это было невозможно. Фалю всегда был там, и глаза его все больше проваливались. И эта беспрерывная качка. Жизнь без горизонта. Потом мы увидели скалы. Можете вы себе представить, что это продолжалось 3 месяца? Ну так вот, вместо того, чтобы вылечиться, я заболел еще больше. Только теперь я отдаю себе отчет в том, что это была болезнь. Я ненавидел капитана. Меня ужасал этот уже старый человек, который держал в заперти Адель. Я боялся вернуться в порт. Боялся потерять ее навсегда. В конце концов, он стал казаться мне каким-то демоном, злым духом, который один наслаждается этой женщиной. Когда мы подходили к порту, корабль маневрировал неудачно. Матросы с облегчением спрыгнули на землю, бросились в кабаки. Я хорошо знал, что капитан ждет ночного безлюдья, чтобы вывести Адель. Я пошел в свою комнату к Леону. Там у меня были старые письма, фотографии моей невесты, и я сжег их. Я вышел. Я вожделел Адели. Повторяю, вожделел. Разве она не говорила, что по возвращении Фалю женится на ней? По дороге на судно я столкнулся с одним человеком. Лекленш тяжело упал на подушку, лицо его сморщилось, словно от невыносимой боли, он прихрипел. «Да ведь вы теперь сами знаете». «Да, с отцом Жана Мари». Траулер был у пирса. На борту оставались только капитан и Адель. Он должен был вывести ее. Тогда... «Замолчите». «Тогда вы сказали человеку, который пришел посмотреть на корабль, где погиб его сын, что мальчишка убит, верно? И пошли вслед за ним. Вы спрятались за вагон, когда он подошел к капитану. Замолчите! Преступление совершилось у вас на глазах. Умоляю вас, вы присутствовали при этом». Поднялись на борт, выпустили женщину. Я уже перестал желать ее. Снаружи раздался громкий рев сирены. Дрожащими губами Лекленш произнес: «Океан». «Да, отходит во время прилива». Они замолчали. До них доносились все звуки, раздававшаяся в больнице. Слышно было, как осторожно толкают каталки к операционной. «Я уже перестал желать ее», — отрывисто повторил радист. «Слишком поздно». Снова молчание. Потом раздался голос Лекленша. «И все-таки теперь я так хотел бы». Он не смел произнести слово, которое вертелось у него на языке. «Жить?» Или Кленш заговорил. «Выходит, Не понимаете? Я сам не понимаю. Все это происходило не здесь, а где-то в другом мире. Когда я вернулся сюда, я все понял. Послушайте, там была эта черная каюта. Мы бродили вокруг нее, и ничего другого не существовало. Я хотел слышать, как она повторит еще раз, мой большой мальчишка. Не могу даже рассказать, как все произошло. Я открыл дверь, она ушла. Там, на набережной, был человек в желтых ботинках, который ждал ее, и они бросились друг к другу в объятия. Я проснулся. Это самое подходящее слово. И с этих пор не хотел умереть. Но вот пришла Мари Леонек вместе с вами. И Адель с этим мужчиной. Но что вы хотите от меня услышать? Уже слишком поздно, не так ли? Меня отпустили. Я пошел на траулер, взял револьвер. Мари ждала меня на набережной. Она не знала, кто способен понять все это. Я выстрелил. Мне понадобилось немало минут, чтобы решиться. Из-за Мари Леонек, которая была здесь. Он зарыдал и закричал во весь голос. «Теперь мне все равно придется умереть. А я не хочу умирать. Боюсь умирать». Тело его билось в судорогах. Мегре позвал сестру, и она усмирила его жестами, точными от долгой профессиональной привычки. Траулер вторично издал свой душераздирающий рев, и женщины, провожавшие его, столпились на малу. Глава 11. Отход океана. Мегре прибыл на набережную как раз, когда новый капитан отдал приказ отдать швартовы. Он заметил главного механика, который прощался с женой, и, приблизившись к нему, отвел его в сторону. «Мне нужна справка. Это вы, не правда ли, нашли завещание капитана и бросили его в почтовый ящик комиссариата?» Главный механик смутился, заколебался. «Не бойтесь. Вы подозревали Лекленша, думали, что таким способом спасете его. Тем более, что вы все вертелись вокруг одной и той же женщины». Сирена с бешенством призывала опаздывающих, и на набережной люди обнимались в последний раз. «Не говорите мне больше об этом, ладно?» «Это правда, что он умрет?» «Если только его не спасут. Где было завещание?» «Среди бумаг капитана. А что вы там искали?» «Я надеялся найти одно фото», – опустив голову, признался Лаберж. «Вы позволите, нужно?» Канат упал в воду, сейчас должны были снять сходни. Главный механик прыгнул на судно, в последний раз махнул рукой жене, взглянул на Мегре. И траулер медленно двинулся к выходу из порта. Один матрос нес на плечах юнгу, которому едва исполнилось 15 лет, а мальчик взял у матроса его трубку и гордо держал ее в зубах. На берегу плакали женщины. Если идти быстро, можно было поспеть за пароходом, который начинал разбивать скорость, только миновав мол. Люди кричали с берега. «Если встретишь Атлантику, не забудь сказать Дюгаде, что его жена!» На небе все еще громоздились облака. Ветер дул навстречу течению и поднимал маленькие волны, производившие отчаянный шум. Какой-то парижанин в светлых брюках фотографировал отплытие. С ним были девушки в белых платьях, они смеялись. Мегре чуть не свалил с ног женщину, которая, вцепившись в его руку, спрашивала: «Ну что, ему лучше?» Это была Адель. Она не пудрилась с самого утра, кожа ее лоснилась. «А где Бюзье?» – спросил комиссар. «Предпочел смотаться в Гавр, боится всяких историй. И раз я ему сказала, что бросаю его, но как там мальчик, Пьер де Лекленш? Не знаю. Скажите. Нет. Он предоставил радиста его судьбе. На Малу он заметил группу людей. Мари Леонок, ее отца и госпожу Мегре. Все трое смотрели на траулер, который в тот момент проходил мимо них. Мари Леонок с воодушевлением поясняла. Это его судно. Мегре, нахмурившись, медленно подошел к ним. Жена первая заметила его в толпе, собравшейся проводить отплывающих к Ньюфаундленду. Он спасен? Господин Леонок с тревогой повернул к нему бесформенный нос. Я очень рад вас видеть. Как идет следствие, господин комиссар? Никак. То есть? Не могу сказать, не знаю. Мари вытаращила глаза. Ну, а Пьер? Операция прошла удачно. Кажется, он спасен. Он невиновен, правда? Умоляю вас, скажите отцу, что он невиновен. Девушка вложила в эти слова всю душу. А Мегре, глядя на нее, воображал ее такой, какой она будет 10 лет спустя, с чертами лица, похожими на отцовские, с немного строгим видом, внушающим уважение клиентам ее магазина. «Он не убивал капитана», — сказал комиссар. И, обращаясь к жене, добавил, «Я только что получил телеграмму, меня вызывают в Париж». «Уже? А я обещала пойти завтра купаться с...» Она поняла его взгляд. «Извините нас, но мы проводим вас до гостиницы». Мегре заметил в стельку пьяного отца Жана Мари, который опять показывал кулак траулеру. Комиссар отвернулся. «Не беспокойтесь, пожалуйста». «Скажите, — осведомился господин Леонек, — могу я перевести его в Кемпер? Конечно, люди будут болтать». Мари смотрела на него с умоляющим видом. Бледная, как полотно, она лепетала. «Раз он невиновен!» Лицо у Мегре было хмурое. «Не знаю. Вам решать. Вы мне позволите все-таки предложить вам что-нибудь выпить? Бутылку шампанского?» «Нет, спасибо. Ну, хотя бы рюмочку чего-нибудь. Например, бенедиктина. Мы же на его родине». «Кружку пива». Наверху госпожа Мегре укладывала чемоданы. «Значит, вы того же мнения, что и я, не так ли? Это хороший парень, который...» Опять этот взгляд девушки, умоляющий его сказать «да». «Я думаю, он будет хорошим мужем». «И хорошим коммерсантом», — добавил отец. «Я ведь не позволю ему плавать целыми месяцами. Когда вы женаты, вы должны...» «Конечно. Тем более, что у меня нет сына. Вы должны меня понять». Мегре не сводил глаз с лестницы. Наконец, на ней появилась его жена. «Багаж готов, поезд идет только в... Неважно. Возьмем машину». Это было настоящее бегство. «Если будете в Кампере...» «Конечно, конечно». И взгляды девушки, она, видимо, поняла, что все далеко не так ясно, как кажется, но умоляла Мегре не говорить об этом. Она хотела сохранить жениха. Комиссар пожал всем руки, заплатил по счету, выпил свою кружку. «Тысячу раз благодарю вас, господин Мегре». «Право, не за что». Подъехала машина, заказанная по телефону. «И если только вы не получили каких-либо сведений, которые ускользнули от меня, я прихожу к заключению, что нужно сдать это дело в архив». Это отрывок из адресованного Мегре письма комиссара Грельнье из Гаврской опербригады. Комиссар ответил телеграммой: «Согласен». Полгода спустя он получил извещение. «Госпожа, вдова Леклэнш, имеет честь уведомить вас о бракосочетании своего сына Пьера с мадемуазель Мари Леонек. 5 лет спустя Мегре проезжал через Кемпер. Он увидел торговца канатами на пороге лавки. Это был еще молодой человек, очень высокий, с уже намечавшимся брюшком. Он слегка хромал. Он позвал мальчугана лет 3, который играл с волчком на тротуаре. «Иди домой, Пьеро, мама будет сердиться». И этот человек, слишком занятый своим отпрыском, не узнал Мегре, который, впрочем, ускорил шаги и отвернулся, состроив забавную гримасу.